Глава 3. Историческая битва. Этой ночью Ли Хэн, как обычно, ужинал. Ел свинину под острым кисло-сладким соусом. Приготовление этого блюда занимало много времени. Да и решиться его сделать оказалось не так-то уж и легко. Тут требуется слишком много масла. Дело в том, что хоть ему совсем не нравилось отмывать жир с посуды, в приготовке он сегодня щедро использовал масло. И, естественно, сильно сожалел об этих тратах. В то же время, хоть его и называли скрягой, повторно масло после жарки никуда не использовалось. Даже если оно казалось вполне сносным. Это вредно. Сестренка может заболеть. Для себя бы Ли Хэн сварил бы просто лапшу. С какими-нибудь добавками. И вот так, незатейливо и сытно, покушал. Но для сестренки он старался приготовить самую вкусную и полезную еду. Такую, как эта кисло-сладкая свинина. Вскоре Ли Хэн закончил ужинать и заглянул на сайт Ассоциации Темных Геймеров. «Куплю меч волка. Куплю золотую свечу. Нужна для задания. У кого есть, пожалуйста, отпишитесь на почту. Деревенскому волку. Ищу группу для охоты. Являюсь начинающим темным геймером. 312 уровня. Специализация – ближний бой». На сайте сегодня появилось много нового. И Ли Хэн принялся неспешно читать. Времени недостаточно. Нужно как следует все просмотреть. Ли Хэн все же не смог выстоять в сражении до конца. И погиб во второй раз. Так что на ближайшие сутки доступ в игру стал закрыт. Можно было не спешить. Битва Паланка превратилась воистину в схватку не на жизнь, а на смерть. Ожесточенное сражение, в котором врагам не было конца. Пока Ви дрался с драконами, он поднялся на невероятную высоту, и все поле боя предстало перед ним как на ладони. И там внизу орки, которых когда-то использовали как рабов, сбились в огромную армию и вели войну с людьми. Да и в небе тоже было жарковато. Здесь, как стрекозы, продолжали носиться огромные летающие монстры, которые вели свое не менее ожесточенное противостояние. И седлавшему дракона Вииду волей-неволей приходилось принимать в ней участие. Вообще причин сражаться тут у монстров было множество. От банальной борьбы за сферы влияния и до естественной природной вражды. Драконы тоже устремились в самый центр противостояния, на помощь своим собратьям. И, к сожалению, вскоре после этого Вид получил ранение. А через мгновение он понял, что быстро падает вниз. Удар о землю Вид запомнил надолго. Он испытал сильнейший шок. Казалось, каждая косточка в его теле раскрошилась на мелкие кусочки. Здоровье сразу же скатилось вниз. Но что было хуже всего, пара мстительных драконов продолжила свое преследование. Вначале Вид кувыркался по земле, уворачиваясь от огня и дожидаясь удобного момента для нового нападения. Но умные ящеры больше не спускались вниз. Тогда Вид решил сменить тактику и громко свистнул. Прекрасно обученный конь, где бы он ни был, должен был услышать его и тотчас же примчаться на зов. Вид уже мысленно представлял себе, как сверкающий белоснежный конь стремительно пронесся между ужасными монстрами, чтобы спасти своего нового хозяина. Но тот так и не появился. К тому времени он уже погиб вместе с принцессой. В радиусе 10 километров Вида окружали одни лишь враги, и бежать было некуда. А ко всему прочему, еще и довольно крупный отряд конных рыцарей быстро скакал в его сторону. «Скелет-рыцарь, охраняющий принцессу Рэмми!» «Этот негодяй вероломно воспользовался ее доверием и сбежал, чем навлек позор на славных рыцарей королевства Промп! Атакуйте его! В атаку!» Мощь разгневанных рыцарей была огромна. Ни монстры, ни маги не могли сейчас остановить их, устремившихся к своей цели. Потерявшему дар речи Виду некуда было отступить. Однако и сражаться ради победы смысла ему вроде как уже и не имело. Из-за падения с большой высоты суставы в его теле сильно потрескались и почти сломались. Даже когда Вид просто стоял, уровень его здоровья постепенно снижался. Однако он не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на новой опасности. Костяные глазницы Вида ярко полыхнули. «Мечи! Мечи, которыми пользуются рыцари! По уровню они явно выше 270-го! Помогают защищаться от метательного оружия и стрел! И главное, вроде бы наполнены священной силой, способной исцелять раны!» Вид, конечно же, не знал всего этого наверняка. Он просто наблюдал за боями рыцарей с монстрами, запоминая общие параметры их оружия, а также окидывал внимательным взглядом все огромное поле битвы Паланка, подмечая местоположение какого-нибудь примечательного меча или доспеха. В любом случае, сейчас неразумно лезть в драку. Пусть его тело с виду оставалось целым и невредимым, Вит с трудом держался на ногах. Да и освещенное оружие вызывало у него сейчас не самое приятное чувство. Ведь ожив благодаря силе, способной обмануть смерть, он стал обладателем не только всех сильных сторон нежити, но и ее недостатков. Так что, подумав, Вит развернулся и побежал в сторону стоящих неподалеку циклопов. Удивленные такой наглостью монстры тут же переключились на новую цель. Бабах! Каждый раз, когда рядом с Витом падали огромные глыбы, взрывающиеся мелкими осколками, земля содрогалась так, словно началось землетрясение. «Умри! Рыцарь Промба не знает поражения!» Предводитель намеревавшихся поймать Вида рыцарей, не раздумывая, вместе с рядом ринулся вслед за ним к циклопам. «А, еще люди! Невкусные! Высокомерные людишки!» Циклопы тут же развернулись к новым целям и стали забрасывать камнями уже их. И как Вид явственно видел, вполне успешно. Обычно пешие воины, насколько бы выгодные позиции они ни занимали, не могли ничего противостоять атаке рыцарей. Разве что против дальнобойного оружия, как, например, лук со стрелами. Те были сравнительно слабы. Потому как стрелы могли попасть в щель забрала. Или чаще всего стать причиной гибели коня. Циклопы же стирали в пыль своими снарядами не только лошадей, но и самих рыцарей. За короткий промежуток времени они с легкостью нанесли просто громадный ущерб отряду. Но несмотря на это, рыцари только еще выше подняли знамя королевства Промб. «Сотрем их с лица земли! Во славу нашего королевства!» Как мотыльки слетаются на огонь, рыцари, ведомые гордостью и жаждой подвигов, храбро набросились на монстров, превосходящих их по размерам раз в 10. В этой атаке они выложились на полную, используя мощь и скорость своих коней. Они разили противников крепко зажатыми в руках копьями. Одного из циклопов удачно ранили в ногу, и он, не удержав равновесия, свалился на землю. И в тот же миг ближайшие рыцари отбросили копья и спрыгнули с коней, и накинулись на него с мечами. Но оставшиеся монстры вовсю сопротивлялись, отмахиваясь кусками скал. И от удара этих огромных глыб рыцари с лошадьми откидывало на десятки метров. Такого боя никто раньше не видывал. «Это мой шанс!» Ви стремительно выскочил из-за спин монстров и оказался лицом к лицу с замедлившимися рыцарями. До сих пор ему удавалось достаточно легко избегать атак циклопов. У монстров имелся лишь один глаз, и из-за этого сильно страдала точность бросков. К тому же перед тем, как метнуть огромные куски скал, они сначала высоко поднимали их над головой. И если помнить об этом и постоянно быть настороже, подгадывая момент, то вполне возможно избежать значительного ущерба. Но все равно, когда вокруг со страшным гулом вновь и вновь проносятся каменные глыбы, а над головой нависает угроза смерти, шансы совершить роковую ошибку постоянно росли. «Я Серебряный Рыцарь Промба!» «А я Вид, Скелет-Рыцарь!» Коротко представившись, Вид тотчас атаковал противника. Времени на полноценный бой ввиду обстоятельств было крайне мало. Так что Вит, воспользовавшись моментом, убил одного из рыцарей, и пока остальные не успели среагировать, вновь бросился бежать, уклоняясь от пролетающих рядом глыб. Он все дальше заманивал воинов на территорию огромных циклопов, и вскоре тут воцарился такой хаос, что казалось, вместо боя происходил чудовищный катаклизм. И сюда же неожиданно устремились рыцари с королевства Мабон. «Уничтожим всех подданных Промба! Перережем глотки одноглазым монстрам! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- вовлечены и армии остальных людских государств. А вокруг циклопов, само собой, прибавилось целей, отчего они, яростно затопав ногами, стали еще активнее вскидывать камни. Стремительно падающие с неба куски скал убивали людей мгновенно. Но бывало, что уже и сами циклопы попадали под удары собратьев и валились на землю. Эта ситуация дала виду возможность избежать прямого столкновения с рыцарями и разбираться с ними поодиночке. Так он уничтожил 17 противников, после чего в изнеможении свалился на колени. Уровень его здоровья опустился уже ниже 30 единиц. «О! Осторожно!» Сейчас Вида мог убить кто угодно, но окружающие его рыцари Промба и Мабана почему-то бездействовали. Один за другим они быстро отступили, с опаской поглядывая на небо. Вид тоже поднял голову и увидел далеко в вышине стремительно приближающийся и также быстро увеличивающийся в размерах объект. На него падал 10-метровый обломок скалы. «Уже всяко лучше и достойнее, чем быть растерзанным стаей волков!» Вид воткнул свой меч в землю и принялся спокойно ожидать. «Бабах!» Все же он оставил отчетливый след в одном из самых ожесточенных сражений в истории – битве Палланка. Исторические хроники Версальского континента. Истинная битва Палланка. То были времена, когда алчность и зависть достигли небывалых высот. Люди вели непрерывные войны ради обладания рудами и металлами. Это заставило остальные расы сплотиться перед лицом общего врага. Но так продолжалось недолго. Попав под влияние ведомых алчностью противников, они вскоре изменили свои намерения и стали сражаться, лишь преследуя выгоду для своей расы. Люди боролись за сферы влияния, за деньги и власть. Монстры же, всегда отличавшиеся большой плодовитостью, за территории, стремительно распространяясь по всему материку, как ядовитые грибы. Из новой отредактированной версии, включающей ранее скрытые исторические факты о битве Палланка, текст написан на древнем языке, расшифровать который дано только авантюристам, обладающим знанием мастера в лингвистике и археологии. В те времена монстры обладали значительным интеллектом, использовали грубый язык для общения и действовали большими группами. В конце концов, на равнине Джексон развернулось решающее сражение за главенство на материке. Но победителей, как таковых, в ней не оказалось. Среди малочисленных выживших в том жестоком сражении широко распространилась молва о действиях одного скелета-рыцаря. Поговаривали, он взял на себя защиту и спасение принцессы Рэмми из королевства Изран, обратившейся к нему за помощью. Этот рыцарь был невероятно смелым и обладал выдающимися навыками верхового боя. Однако он взялся за схватку с такими сильными монстрами, что невольно был вынужден отделиться ненадолго от принцессы. И та погибла вместе со своим верным конем. После этого, говорят, охваченным сожалением и печалью рыцарь, с еще большей яростью кинулся в бой, где чуть позже, в неравной схватке, испустил дух с мечом в руке. Равнина Джексон, на которой все и происходило, географически располагалась на территории королевства Промб. Она была широкой и плодородной, и славилась как самая большая житница Версальского континента. Но королевство Промб пало. Принадлежавшие ему территории растащили по кусочку соседнее государство, и равнина перешла к королевству Бремен. По рассказам, тогда было собрано больше миллиона трупов монстров, людей и представителей других рас. Все они теперь покоятся в одной огромной подземной гробнице. Затем несколько десятков поколений продолжало воевать ради пищи, и королевства, владеющие равниной, сменялись одно за другим. Со временем менялся рельеф местности из-за построенных людьми стен и крепостей. И постепенно исчезла и сама равнина Джексон. В наше время то знаменитое сражение на ней больше известно как Битва Палланка. Так его прозвали другие расы. История Версальского континента из записи о битве Палланка. Ли Хэн предавался бесконечным сожалениям. «Ах, если бы я возродился не скелетом-рыцарем!» Он все еще был очень обижен тем, что появился именно с этим классом. Виды нежити сильно отличались друг от друга. В прошлый раз, будучи скелетом, вид имел ранг босса. Да, его физические характеристики были средними, однако он обладал воистину выдающимися магическими способностями. Могущественной черной магией. Благодаря навыкам некроманта, он смог с легкостью переломить ход сражения. Достаточно было призвать и бросить в бой дуллаханов, скелетов и рыцарей смерти. Скелет-рыцарь же, в сравнении с прошлым, оказался совершенно несведущим в магии. Он слабел при солнечном свете и был полностью беззащитен против священной магии. Одним словом, являлся нечистью, которую очень легко убить днем. И как раз в это время суток, когда он был наиболее слаб, и происходила битва Палланка. Со времен земли магии Ли Хэн всегда относился к рыцарям с большим радушием. Они славились невероятной силой и не боялись выходить на бой даже самыми страшными противниками. В рыцарях не было ничего плохого. и все же Лихан не скрывал своего разочарования. «Если бы я только мог использовать заклинания!» «Обладая способностями к некромантии, то блистал бы в битве Паланка. Ведь, учитывая масштабы сражения, для некромантов там было полное раздолье. Можно поднять мертвых циклопов, зомби и упырей. И даже призвать скелетов солдат и скелетов рыцарей. Тем более у него имелся посох падшего святого. Так что все прошло бы как по маслу. Хотя вообще, если подумать, то я бы не имел полного контроля над всеми видами призванной нежити. А ведь это могли бы быть какие-нибудь летающие твари или даже духи. Опасные уже для меня. Поскольку при его навыках вид призываемых существ не зависел от желаний, ему при использовании некромантии пришлось бы полагаться только на удачу. Немного успокоившись, Лихан принялся рассматривать имеющиеся у него предметы. Во время битвы он успел прихватить несколько неплохих вещей, которые после возрождения на Версальском континенте сам он использовать не будет. «Лучше выставлю их на аукцион». Лихан проверил характеристики каждого предмета, после чего зашел на сайт аукциона и зарегистрировал товары для продажи. Меч рыцаря королевства Промп. Начальная цена – $1. Меч рыцаря королевства Мабон. Начальная цена – $1. Доспехи прославленного рыцаря. Начальная цена – $1. Перчатки с благословением. Начальная цена – $1. Доспехи войны. Начальная цена – $1. Шлем циклопа. Начальная цена – $1. Он зарегистрировал на аукционе все, что получил в битве Палланка. Да и среди вещей, добытых в Тодоме, попалось множество ненужных ему материалов и предметов. В сражениях с пегасами и единорогами такое было обычным делом. Их, конечно, удалось бы сбыть в деревне Морра, и даже, возможно, неплохо заработать. Однако все раздобытые мечи, доспехи и другие подобные предметы легче и выгоднее было продавать через сайт аукциона. Исключением стало оружие, которое Лихен взял в награду от вампиров. Оно требовало для использования аж 440 уровень, так что даже если бы он его сейчас и попытался продать, всей реальной стоимости выручить все равно бы не получилось. Цену должна создавать конкуренция. Так что Лихен решил подождать, когда спрос на подобное оружие немного повысится. «Прямо сейчас точно не продам. Ох, а тут же что-то писали о копье Паскрана». Лихен нашел его в сокровищнице вампиров, но в последний момент решил не брать. На сайте Ассоциации темных геймеров Лихен видел как-то тему, где один игрок искал это оружие. Найдя нужное сообщение, он оставил к нему свой комментарий. «Это вы ищете копье Паскрана? Сколько вы готовы заплатить?» На этом Лихен завершил все свои дела на сегодня. А до конца дня еще оставалось уйма времени. А я ведь не публиковал ничего на сайте ассоциации уже больше 100 дней. Для темных геймеров игра не была пятидневной рабочей неделей. Когда другие игроки отдыхали в реальности, им наоборот приходилось охотиться с еще большим усердием, чтобы улучшить свои навыки. Перед тем, как выключить компьютер, Лихен создал на сайте ассоциации еще несколько тем, в которых выложил информацию о монстрах Севера. Там были путевые заметки, написанные им за время поиска Долины Смерти вместе с Цаюн, сведения о доступном пропитании, маршрутах и логовых чудовищ. Для игроков, действующих в одиночку ради заработка денег и стремящихся убивать как можно больше монстров, все это было невероятно ценным. Лихен отдал ровно столько, сколько получил за своего уровня доступа Steam в качестве вознаграждения за полученную ранее от Ассоциации темных геймеров информацию. Он понемногу делился тем, что знал сам. Еще раз посмотрев оставленные им сообщения, Лихен направился на кухню. «Раз выдался выходной, надо бы сделать кимчи». Приободренный этой идеей, а также мыслью о том, что сможет лечь спать пораньше, он даже двигаться стал живее. «Думаю, можно воспользоваться обычной солью. Ведь дорогое не всегда означает качественное». На главную страницу сайта Королевской дороги сегодня сошло уже несколько миллионов игроков. Люди просматривали видео, выкладываемое в Зале Славы в режиме реального времени. «Гильдия Башня Света вошла в пещеру жестокого Уральба. Он уже вот-вот появится!» В состав этой гильдии входило свыше 30 тысяч человек. И пусть среди них не было игроков с самыми высокими уровнями, они представляли собой достаточно внушительную силу. и именно в их владениях располагалось жилище жестокого Урольбы. Он являлся боссом данной области, уникальным мифическим существом, возрождавшимся на Версальском континенте всего раз в месяц. По мощи Урольба, конечно, не шел никакое сравнение с костяным драконом, но противником все равно оставался очень опасным. Используемый им в бою электрический кнут мог, едва коснувшись игрока, полностью парализовать или же начисто лишить сил. К тому же босса слаженно защищало целое полчища различных мифических существ, и подобраться к нему уже само по себе было непростой задачей. Чтобы осуществить это, гильдия Башня Света провела масштабную мобилизацию игроков и лишь потом решилась приступить к походу. «Мы пришли сюда восстановить справедливость на Версальском континенте. Трусливый монстр Урольб, не прячься и достойно прими бой. Я, Херт, пришел сюда, чтобы расправиться с тобой!» Грозно выкрикнул в сторону пещеры мастер гильдии. И враг не заставил себя ждать. А через мгновение вспыхнула битва. Ради этого сражения участники гильдии Башня Света не только одели лучшее снаряжение, но и сделали огромное пожертвование, чтобы получить благословение бога войны Тира. Нельзя упускать шанс приумножить нашу славу. До этого на Урольба пытались охотиться всего 6 гильдий, и только игрокам из Гермеса улыбнулась удача завершить все успешно. Так что сегодня гильдия Башня Света не жалела сил, чтобы стать второй в этом списке и обрести новое влияние. «Нам нужны сокровища, которыми владеет это чудовище с кнутом!» Игроков подгоняло нестерпимое желание поднять свои характеристики. Виду как скульптору, для этого достаточно было создать прекрасную скульптуру или какие-либо более значимые произведения. Но такова специфическая особенность его класса. В случае же воина, слава и характеристики понемногу увеличивались, только если он преодолевал какую-нибудь опасность или успешно завершал охоту на монстров-боссов. Но так происходило не со всякими боссами, потому как врага еще нужно было подобрать достойного, сражение с которым сделало бы честь любому, даже если пришлось бы погибнуть во имя достижения своей цели. И жестокий Уральб был именно таким противником. Что же касалось других классов, у авантюристов, которые не являлись воинами, характеристики повышались, если они исследовали знаменитые могилы или подземелья. У священников усиливалась вера, когда они лечили тех, кто находился на пороге смерти, или же когда спасали падшие души. То же и в случае творческих профессий. Художники повышали характеристики, рисуя картины, архитекторы – строя удивительные здания, а кузнецы – создавая достойное оружие или доспехи. В этом и заключалось преимущество скульпторов и представителей других классов, которые занимались производством. Для получения дополнительных характеристик им не нужно было рисковать жизнью. Достаточно просто строить здания, создавать произведения или рисовать картины. Никакой опасности. И все же усилия воинов тоже достаточно хорошо окупались, ведь они получали гораздо большее увеличение характеристик, а сверх того, приобретали ценные военные трофеи. Уничтожьте Урольба! Видите ближний бой, чтобы он не смог как следует замахнуться кнутом! Сражение на короткой дистанции – наше единственное спасение! Воины стремительно атаковали Урольба, а между тем, из пещеры стали выбираться и другие монстры. Каменные черви, живущие в толще скал, накинулись на священников и магов. «Спасите! Помогите нам!» В тылу воцарился хаос, но воины, заблокированные Урольбом, уже не могли вернуться назад. Собранная гильдия Башня Света, войско, было огромным. Однако, к сожалению, именно это и повлекло неэффективное управление. И всего за пару следующих минут потери составляли более 2000 игроков. Зрители Зала Славы уже поняли, что наблюдает медленное и неотвратимое поражение очередной гильдии. Все больше и больше монстров бушевало вокруг, в то время как число воинов стремительно сокращалось. Лучшим же моментом сражения для всех стало наблюдение за тем, как последние воины уверяли друг друга, что непременно выживут, а через секунду провалились под пол, стискиваемые червями. «Только время зря потратили!» Напрасно ждали. Хоть это и первая охота гильдии Башни Света на босса, но что-то она слишком уж легко развалилась. Люди не скрывали разочарования. Но тут один из зрителей зашел на сайт аукциона и сразу же отписался в комментариях под трансляцией уже практически завершенной битвы. Вид снова объявился! Посмотрите его профиль на сайте аукциона! Новость о том, что знаменитый Вид выставил на продажу оружие рыцарей королевства Промп и Мабан, а также шлем Циклопа, распространились со скоростью молнии. Как так? Где же Вид? Чем он сейчас занимается? Множество восторженных фанатов Вида тут же собрались на сайте. После схватки с Котяным Драконом о нем долгое время ничего не было слышно. Он таинственно исчез, занявшись чем-то наверняка не менее интересным. Но это только подогревало любопытство людей. И тут он вдруг опять зарегистрировал товары на аукционе. У всего оружия выдающиеся характеристики. Гляди, аукционная цена уже преодолела $500. Это точно Вид. О боже, он охотился на Циклопа. Неужели в одиночку? Нет, наверное, был с кем-то в группе. Он всегда действовал в одиночку. Хоть Циклоп и сильный монстр, Виду даже в охоте на дракона не нужен был помощник. Я должен увидеть эту битву! Образ Вида, сметающего противника как ураган, не выходил у людей из головы. Но где находится это королевство Промп? А я ничего не знаю и о королевстве Мабан. Это что, новообразованные северные поселения? Люди стали интересоваться, где же находятся названные королевства. Очень быстро самой популярной версией стало, что это новообразованное поселение Севера. Но те из дырков, что там уже находились, утверждали, что подобных королевств там нет. Спустя некоторое время кто-то дал точный ответ. Промп и Мабан – это древние королевства, которые существовали 1000 лет назад. На самом деле? В это невозможно поверить! 100% факт. Так записано в истории Версальского континента. И тогда один из игроков процитировал отрывок из исторических хроник. Так люди узнали о королевствах Промп и Мабан. Ведь большинство из них, в отличие от Вида, даже не задумывались изучать историю игры. Как оружие древних королевств? Действительно, что же это было за путешествие? Поиск древних сокровищ? Экспедиция в затерянные подземелья? Хочу это увидеть! Хочу увидеть! Любопытство людей достигло своего предела. Оно мучило их, не давало ничем заняться. Все были буквально переполнены нетерпением. Поэтому снова и снова неутомимо заходили на сайт KMC Media. Вы знаете что-нибудь о путешествии Вида? Он посещал древние королевства. Вы планируете показывать его приключения? Если да, то начните завтра же. Я верю в способности KMC Media. Мне очень нравится ваш канал. И я буду ждать. Как только смонтируете, непременно выдавайте в эфир. Телезрители упорствовали. И в буквальном смысле засыпали сообщениями сайт компании. Сотрудников KMC Media поджимало время. Подумать только, ночное дежурство! Закажу ужин сюда. В виде того, как все отредактируем, пойти домой не сможем. Они едва сдерживали слезы, потому как вновь предстояло приступать к работе. Особенность видео о путешествии Вида состояла в том, что даже если отдельно вырезать одни только сцены битвы Паланка, получалось как минимум несколько часов эфира. Встречи с принцессой Рэмми, безумная скачка на белом коне, штурм вражеских рядов, воздушное сражение и все остальное, вплоть до битвы рыцарей с циклопами. Видео содержало множество эффектных сцен, которые нельзя было пропустить. Это же историческая битва Паланка! Помимо того, что нужно было показать действия Вида, а также появлявшиеся во время сражения умения и предметы, необходимо было вдобавок еще и предоставить информацию о монстрах, так что члены группы вещания скоро взялись за дело. Пока не вышла последняя редакция видео, команда исполнителей стала выполнять все возможные приготовления. Сценаристы просматривали изображения, составляли и правили тексты. Дикторы клевали носом, заучивая информацию о битве. Син Хэ Мин еще раз пробежалась глазами по тексту, который должна была произносить. Благородное и полное опасности сражения Вида. Мы представляем нашим телезрителям захватывающую и вызывающую восторг битву Паланка, в которой оказалась местом и романтическая история принцессы. Наполовину жареная, наполовину в специях. Курица, которую Лихен подарил Саюн, отказывалась сейчас что-либо есть. Медсестры принесли рис, манную кашу, кунжут, специализированный корм, но все было тщетно. Почему ты ничего не ешь? Так ты совсем оголодаешь до смерти. Медперсонал встревоженными взорами посмотрел на птицу в больничной палате Саюн. Все волновались за девушку. Если юная и добрая Саюн увидит, как умрет курица, о которой она так заботилась, это может привести к еще одной глубокой ране. Сейчас наполовину жареная, наполовину в специях, окончательно обессилев, лежала, не двигаясь. Саюн сидела рядом и с жалостью поглаживала ее. Сделать что-то большее, чем это, она не могла. И оттого ей было вдвойне горше. «Ты хочешь вернуться к хозяину?» Взгляд Саюн совсем погрустнел. Она думала о том, что привозить курицу сюда было ошибкой, ведь ее никто не любит. Она даже не смогла добиться доверия и любви от курицы. «Ли Хэн, нужно отвезти ее тому человеку». Саюн решила, что пришло время вернуть курицу. Но та, будто что-то почувствовав, вдруг закричала, вцепилась в свой насест и стала сильно сопротивляться. Она совершенно не хотела уходить. Увидев подобное поведение, медсестры были не на шутку впечатлены. «А курицы, оказывается, умные. Чувствуют и мыслят получше некоторых людей. Она, конечно, скучает по дому, но новая хозяйка добрая, и курица это отлично понимает. Вот только хорошо бы хоть чуть-чуть ее покормить». В то время, пока опечаленные медсестры и пациентка грустно смотрели и ничего не делали, наполовину жареная, наполовину в специях, немного подуспокоилась и заснула. Тишину в палате прервала открывающаяся дверь. Внутрь вошла еще одна медсестра с подносом, на котором находился обед для Саюн. Это была богатая витаминами свинина с овощами. В тот же миг курица неожиданно вскочила и, встряхнув перьями, подлетела к тарелке и начала клевать мясо. Она так быстро стукала клювом, что казалось, вот-вот продырявит тарелку. Съев огромное количество мяса, довольная наполовину жареная, наполовину в специях, вернулась назад и опять уснула. «Я слышала, что курица может есть мясо, но... курицы точно такие же животные, а не как свиньи!» Медсестры приняли случившееся как данность, а вот Саюн впала в глубокое раздумье. «Я всегда хотела, чтобы меня любили, но никогда ничего не делала первой». Единственным человеком, с которым она чувствовала себя комфортно, был Ли Хэн. В королевской дороге, безо всяких просьб, он приготовил для нее вкусные блюда. И не только в игре. В недавней поездке он тоже о ней заботился и кормил. Но она никогда его не благодарила. «Я ничего не могла ему дать». Саюн чуть качнула головой. Она захотела измениться. «В следующий раз я приготовлю что-нибудь ему». Ей было известно, где именно в университете Ли Хэн обедал. «Я сама приготовлю и принесу обед. Я хочу этого». Продумывая меню, Саюн вновь глубоко ушла в себя. «Эй, кушать!» Ли Хаян вышла во двор. Обязанности по уходу за курицами, которыми раньше занимался Ли Хэн, теперь легли на ее плечи. Она сама настояла на этом, убедив брата, что сможет вовремя давать им корм. И тот не смог ей отказать. Ли Хаян выполняла эту работу с удовольствием. «Сегодня у нас ребрышки!» Косточки с небольшим количеством оставшихся на них мяса первыми стало клевать яйцо вкрутую. Вскоре к ней присоединились глазунья, наседка, вареная, жареная и вновь обновленная наполовину жареная, наполовину в специях. А затем и цыплята, которые совсем недавно вылупились. Ранее оберегающая их наседка кормила малышей вкусными червяками. Но сейчас они подросли и тоже крутились возле ребрышек. «Как по-семейному!» Ли Хаян была счастлива. Курицы и цыплята дружно собрались вокруг ребрышек. Это было таким милым зрелищем. После того, как птицы поели, на земле осталось еще много костей. И чтобы не разбрасываться едой, Ли Хаян подозвала еще одного прятавшегося рядом нахлебника. «Супчик, сюда!» Прятавшийся в кустах пес сорвался с места, а оставшиеся на земле кости стали его добычей. Собаку звали Супчиком. Ли Хаян принесла его из окрестностей еще маленьким щенком и очень сильно полюбила. «Совсем изголодался». Девушка ласково погладила пса по голове. Вообще-то она знала, что лучше не гладить собак, когда они едят. Но Супчик воспринимал это нормально. Он наоборот, словно напрашиваясь на дополнительную ласку, отвлекся от ребрышек и лизнул хозяйку. Пес был необычайно умным. Он охотился на птиц и не гадил рядом с домом. Каждый раз при виде него на лице Ли Хаян появлялась улыбка. Наш супчик такой добрый. Бесконечно мирная картина. Счастливая девушка и ее собака. Вот только пес ничего не забывал. Он прекрасно помнил, как подозрительно блестели глаза маленькой Лихаян, когда она давала ему кличку.